Глава 44. Стали мы с Катечкой в Париж этот собираться. Что такое за Париж, и знать не знала. Будто большая ярмарка. Веселяться там. В ресторане у нас в Константинополе все барышни говорили так: поедешь в Париж — сразу угоришь. Очень хотелось всем. И Катечка все радовалась. Думала ты, нянечка, когда в Париж попадешь. Раньше только богачи ездили туда, а вот и ты, тульская, в этот Париж угоришь, прикатишь. Как умные-то люди сделали. А это она на мои слова. Все. Я про умных все говорила. Сделали-то чего? То у себя жили тихо, мирно, а вот и заграничными стали. По Парижам катаемся. Мамочка ее все по Парижам ездила, радовалась. Приедет и не нахвалится, в загранице как хорошо, все выкают, образованные какие, и в шляпках ходят, и бедных нет, у нас бы так-то. Ну вот и стали мы заграничные. Ну, хоть в Париж поедем. Все, может, лучше, чем в Константинополе этим оглашенным. Думалось так: приедем в Париж, Василий Никандрович на вокзале нас встретит, и квартира нам готовая, у дяденьки его. Поженятся они, Господь даст, жизнь поспокойней будет. У дяденьки богатство будто несметное. Дача-дворец в Ницах на теплом море. Он какие капиталы каждый год получал, с углю-то. Уголь они копали с Васенькиным папашеньком покойным. И все у них пополам с братцем было. И имения какие, и дома в Москве. Каждый год половину ему и высылали в заграницу. Прорву деньжищ какую, не сосчитать. А он сроду холостой был. Не мод какой, а только книжки все покупал, читал. До потолка книжек у него было, Васенька говорил. И годов более 20 все жил в Париже. Обиделся чего-то, с родины уехал. Уехать он уехал, а денежки ему подавай. И посылали. Больше миллиона посылали, вон как. Это теперь вот кончили посылать, как оглашенные все забрали. А то и война была, а ему шло и шло. Васенька его и не знал путем, плохо помнил. Дяденька и дяденька в Париже живет, только и всего. Маленький еще был. С папашенькой в заграницу ездили до войны задолго. Что ему 10 лет всего было. Только и помнил, толстый дяденька, да все курицы их кормил, да книжки до потолка. В Крыму папашенька Васеньке и сказал перед самой кончиной, когда Васенька на денек к нему вырвался: большевики вот опять стали одолевать. Так и сказал: а придется в заграницу нам уезжать. Мы тогда Кардальёше на шею сядем, у него шея крепкая, капиталы у него не отобрали, он нас и приютит. Так и Васенька Катечке смеялся: на шею дяденьки сядем, у него шея толстая, сам как куль, пока на ноги станем и поддержит. К 70 годам ему, пожалуй, и наследников никого, и одинокой. Ну, мадама, может, была какая. А Васеньке не капиталы его нужны, а первое бы время поддержаться. На инженера хотел учиться, на электрического. В Москве еще он учился, да на войну пошел. А тут чужая сторона, и свой-то человек, такой могущественный, на что уж лучше. Вот Катечка все и говорила: кончатся все мытарства наши. И я все думала: за все нам награду Господь пошлет. Ну и получили мы награду. Ждем от Васеньки письма. И визу нам обещался выправить. Приходит нам письмо с ихней маркой. Босая дама по полю идет, простоволосая, в одной рубашке, с корзиночкой, будто сеет. Я еще посмеялась, лишь говорю, чисто с постели соскочила. А Катечка моя: ах! У меня руки затряслись. Вижу, расстроилась она. Губка у ней дрожит. Большое письмо написал. Долго она читала, все ахала. Уж потом она мне сказала, разобралась я. И что же оказывается? Вечер только Васенька у дяденьки побыл. Убежал. А вот, сладко так показалось. И написал нам так: ноги его больше там не будет, у такого, как он его назвал-то, у Дубатола, что ли? Ну, упрямые такие вот бывают, что им не говори, чего не случись, они все свое долбит и долбит в одно. Да Дубатол-то это еще туда-сюда, а он живой-то сквалыга, хуже чего нельзя. А вон книжки все прочитал, до потолка. Вот уж я всего повидал-то, людей всяких. Какие неверные бывают, а образованные еще, барыня. И вспомнить стыдно. Хоть бы того артиста взять, в Крыму-то дачи отымал. А какой будто знаменитый. Да что, такие люди неверные пошли, какие-то перевертени. Сегодня он будто человек человеком, а завтра во строге от него отмахиваются. Так вот и с дяденькой. Такая незалада вышла. А вот что вышло. Это уж после нам Васенька сказал. Забыть все никак не мог, как его дяденька приветил. Разыскал он его в Париже, этом, ну, известный он там. Консули наши его знали. Адресок сказали. Ну, разыскал его. Хорошая, говорит, квартира. Цельный этаж квартира. И лакеи у него, французы, все. Господами одеты. Он ему сперва письмецо послал. Воспитанный ведь, Васенька. Так и так, до Парижа добился. Повидаться бы как. Когда ему можно побывать? От него бумажка пришла, скорая телеграмма. Приходить после 9 вечерком. Он его и примет для разговору. Ну что ж, у каждого свои порядки, особо обидного тут нет. Ну, приходит. А одет он, сами знаете, барни, как после таких мытарств, да еще на том острову, на корчиках, лес голыми руками спихивал с горы. Оборвался, ветром подбит, сапоги по пуду, на гвоздях, английские сапоги на нем ходить, говорит, по мостовой страшно, гремят-то больно. Руки до крови ссажены. С бревен всех. Себя стыдно. Пиджак зеленый, военный. Английский тоже. Брюки в дырьях. А на шинельку и смотреть, говорит, страшно. Ихние городовые два раза задерживали. По документам сверялись, из какого он звания, не бродяжный ли. А лестница там в коврах вся. В зеркальцах. И стыдно себя. В зеркальцах-то чисто он пропащий какой. А в чужое место забрался. Его лакей-француз сразу и не впустил. Докладываться пошел. А карточки у Васеньки нет. Рекомендации. Ну, его он за французскую попрошайку и принял. Васенька по-ихнему чисто, может сказать, лучше другого француза может, высокого воспитания. И с англичанами говорить умел. За дверью его оставил лакей-то. Дяденька и высунул голову из двери. Оглядел так осмотрительно, с опаской, переспросил. — Вы кто же такой ко мне? — Вправду, Ковров вы? А как вашего папашу зовут? — Вон какой опасливый человек. Ну, правда, мальчиком его раз видал. А тут офицер военный, роста высокого, одежда такая, не по месту. — Да, — говорит, — я полковник Ковров, так и так. И как папеньку звать сказал. А тот ему не верит словно. — Полковник, — говорит, — молодой вы такой, и полковник, — приглядывается сам. — Да, будто похожи вы на Никашу. Милости просим, войдите. Ничего, обошелся, подивился даже. Хорошо говорить умеете, очень чисто, французы так говорят. Удивился очень, какой обдерганный. И по-нашему стали говорить, лакеи, чтобы не поняли. Старик сам начал, совестно ему стало, что ли, чего еще подумают. А такое богатство, зеркала, ковры бархатные, ступить страшно. Ну, в кабинет его посадил, чаю им подали с печеньями. А Васенька и не обедал, денег-то у него в обрез, булочку только пожевал на ходу, еще не огляделся. И везде, говорит, картины, портреты всякие, книги до потолка. И статуи всякие, и тумбы белые, чисто музеи. Велел дяденька по рюмке мадерца им подать со свиданницем. И велел все рассказывать, что было. Долго ему Васенька говорил. а на тарелочке, говорит, 4 сухарика только было. Брать-то словно неудобно. Да еще дяденька сам ему один сухарик положил. Кушай, говорит. Эти сухарики из самой лучшей кондитерской, на чистом масле. А Васенька-то думал, вот его дяденька обласкает, пожить у себя оставит, хоромы-то какие. А он ему так: готов тебе помочь. До места пока 300 франков на месяц могу тебе судить. Теперь времена тяжелые, трудно жить. И задежи чего могу дать. Вот пальтецо у меня драповое есть. И велел лакею принести показать. И полсапожки со шляпой. Васенька тут и понял. Скупой дяденька его, сквалыга вовсе. Другой рюмки и мадерцы не предложил. А с лица, говорит, неприятный такой, жирный, губу все отдувал, брезговал словно им. Ну и это бы ничего, первое время бы поддержаться, на инженера добиваться. И обидно, понятно было. Старую одежу ему дает от капиталов-то. Не обижать, чтобы пальто Васенька примерил, широковато маленько, да ничего, теплей так. И шляпу ему дяденька пожертвовал, котелком, тоже великовато, на глаза падает. Сказал: бумажки ты подсунь, как раз и будет. А шляпу эту из самого первого магазина, только первые люди покупают. А полсапожки узкие, нога-то у него размятая, с ходьбы с такой. Да портянки натерли, сбились. А все-таки возьми полсапожки, сказал. Сапожник сколько-нибудь да даст, а тебе все барыш. Велел лакею завертывать. И завтракать велел приходить по воскресеньям. А лакей тут с докладом подошел, сказал: готова ванная. А Васенька-то думал, для него это дяденька велел. А это самому дяденьке купаться. Сказал лакею: хорошо, больше ничего. А Васенька 3 месяца не мылся, с грязи весь обчесался. Ну, все бы ничего, другие такого не имеют. Про родного человека говорю. Все расспросил, как братец Никаша помер, как все ограбили, сколько раз ранило. Про все поинтересовался. А потом и спрашивает Васеньку, серьезно так, лоб наморщил: а ты, милый мой, за что с большевиками сражался? За какое управление? Стал ему говорить: не за управление, а за Россию, за нашу. А тот: за какую Россию? А Васенька все уж разглядел, понял. В кабинете у дяденьки энти все. А вот какие с бомбами-то ходили, социалисты, барни. Все карточки их навешаны рядками, а то и подписаны, вон что. Чисто, говорит, музей страшный. Самые страшные даже там. Он спросил дяденьку про одного: вы что же, знакомы были с этим человеком? Бомбы кидал. А тот ему важно так: а как же? Это мой друг был. Ишь, на карточке так и расписался. Моему дорогому другу. Так и ошпарил Васеньку. И друзей этих у него полны стены. Он будто ихнему делу помогал, денежки им давал. Ну, сквалыга, много-то не давал, а так сотню-другую, может, и отдирал от себя. А они ему карточки носили для украшения. А это он, Васенька, нам потом рассказывал, на царя обиделся, будто какую-то книжку написал, а ее не дозволили читать, он и обиделся, и уехал вот за границу. А на уголь-то не обиделся, денежки свои требовал, и с имением ему текло. А скряга! Васенька говорил, жили с папенькой у него, так он их все курицей кормил, курицу на 3 дня разогревали. Они уж в ресторан обедать ходить стали. Вспомнил про дяденьку, какой скупой. Так вот, все друзья его были. Васеньке неприятно. А тот чисто нарочно давай ему все показывать, и карточки, и книжки всякие, и все нахваливал, как хорошо-то сделали, царя сместили, только вот дураки напортили, помешали, большевики вот и навалились. Васеньке бы смолчать, хуже терпел, да и старик-то вздорный. А может, от обиды, Денег ему не посылают, смолчать бы лучше. Такого дуботола словом не выбелишь. А он душой телом поразбился. Да голодный-то, да ласки не увидал. Он дяденьке и выговорил, не стерпел. Я по их сказать не умею. Мудрее он сказал, а так будто. Вы страху не видали? Жили спокойно. И теперь хорошо живете. И вам папаша денежки посылал. А вы этим врагам помогали. Все переменить, чтобы. Ну и радуйтесь. Все переменили. А мы головы клали, чтобы дело поправить. И сколько нас полегло молодых, жизни мы не видали, калеки теперь. А вы еще спрашиваете, за какую Россию воевали. Одна у нас она. Не видали вы ничего. Ну вот, на меня смотрите. А у него рана на ране, рваные, истерзанные, руки побиты, хороших сапог нет. И как на жулика на него глядят, в квартиру пустить боятся. Он ему на чистоту выложил. Дяденька так и заполошился. Слово сказать не мог, только как-как-как-как-как запнулся. А Васенька разошелся, не унять, в прихожую выбег, шинельку свою схватил, а лакей к двери кинулся, не пускает. По-нашему они кричали, лакею-то не понять, перепугался. Тот лакей отшвырнул, сильный он ведь, выругался по-ихнему. А дяденька за ним, постой, погоди. А лакей в Васеньку вцепился, такой скандал. Васенька его саданул как надо. Он и по-английски умеет, и по-ихнему умеет, очень воспитанный, ругнул его так. И дяденька приказал лакею не встреваться. Стал говорить, нечего серчать. Возьми пальтецо и шляпу. А тот, понятно, расстроился, всего-то разворотил, припомнил, чего ему выпало на долю. Сердце не мог сдержать. Лакею вашему подарите. От вас ничего не надо. Такое от вас наследство получили, довольно с нас. А старик тоже раскипятился, кулаками замахал. Так ты, говорит, за наследством ко мне явился? Не разобрал в горячке. Обиделся, что не новое пальто. Мало тебе на месяц положил, а я, может, пощупать тебя хотел. Чего сказал-то, не постеснялся. А тот сердце-то разошлось, довольно с меня, пощупали, и ушел. Старик ему на другой день 300 франков прислал, а тот ему ту ж минуту назад деньги. Ни слова не написал. Старик к нему прикатил, давай мириться. Да и наскочил на камень. Васенька к нему вышел на лестницу, к себе не впустил, упрямый тоже. Только и сказал, идите к вашим друзьям, а обо мне, прошу вас, не беспокойтесь, не пропаду без вас. Дверь перед носом и захлопнул. Тем дело у них и кончилось. Уж он в американский банк поступил, знакомого инженера встретил, у папеньки на углю служил. Он его и устроил. Прислал Васенька нам денег и визу обещал выправить. Так и расстроилась. А Катечка все-то говорила, у дяденьки отдохнем на теплом море. Вот мы и отдохнули. Да что дальше-то вышло, барыня?